Я удалился в ванную и содрал с пакета пластиковую обертку. Широкие трусы на резинке мне не понравились, но все же я их надел. Белые носки с синими полосками пришлись в пору, и джинсы сидели на мне отлично, хотя были совершенно новыми и жесткими, как накрахмаленные. Черная футболка с непонятной надписью показалась мне чересчур вызывающей, но положение мое было не таково, чтобы предъявлять претензии. Одевшись, я вернулся в гостиную и обнаружил, что Пэл со Стефаном перебрались в кухню. Консуэла ставила на стол фасоль с рисом и тортильями. Пэл смотрел на еду голодными глазами, но, бросив беглый взгляд на кастрюли, я понял, что семья Рамиросов останется голодной, если попытается нас накормить. «Рок, нам пора!» Он взглянул на меня, как на сумасшедшего. «Отказаться будет невежливо!» «Знаю и надеюсь, что и Стефан, и Консуэла найдут в себе силы простить меня». Я демонстративно заткнул Крайт за пояс сзади. «Если кто-то охотится за мной, то пока я здесь, им угрожает опасность». Пэл немного помедлил. Голод в нем боролся с благоразумием. Наконец он кивнул и поднялся. «И кроме того, надо найти вам подходящую обувь». «Это не считая всего прочего». «Верно». Я повернулся к Стефану и пожал ему руку. «Большое спасибо, друг мой!» Я нарочито говорил по-испански. Он улыбнулся. «Не стоит благодарности! Счастливого пути!» «До свидания!» Мы вышли из домика, и я впервые увидел дневной феникс. Разумеется, из-за крыши, висящей на высоте 9 этажей. Отличить день от ночи было нелегко. Но понять, что сейчас светлое время суток, можно было по потоку тепла, исходящему от кровли. На ее нижней стороне я увидел буквы «ОСА», написанные распылителем. «Рок, это что там наверху?» «Это застывшая тень, любезность, оказанная городу, Лорика Индастрис и общественной службы Аризоны, более известной как оголделые сквалыги Аризоны». «Впечатляет, а это что?» «Солнечные батареи, дружище, ими покрыт весь город. Это наши электростанции!» Я прищурился, разглядывая застывшую тень. Мощные стальные балки, отливающие черным, поддерживали панели с двух сторон. Сами панели были величиной примерно в 1/4 мили по каждой стороне. В нескольких местах я увидел небольшие хижины, приютившиеся на балках или в промежутках между ними и ближайшими зданиями. Еще я заметил цилиндрические кожухи, приткнувшиеся, как пузыри в темноте, к панелям в местах сочленения с балками. «Панели двигаются?» «Да, когда песчаная буря заносит все грязью, оса наклоняет их примерно на 20 градусов и моет с помощью встроенной системы распылителей. Лишь тогда здесь, в затмении, идет дождь. В другое время они раскрывают панели, только если в городе становится настолько душно, что духота начинает проникать в цитадели». Мы подошли к его автомобилю. Это был спортивный, двухместный Ford Revlon Elite, и он набрал код замка на дверце водителя. Автомобиль был неправдоподобно белым. На нем осел лишь тонкий слой копоти. Усевшись в кабину, Пэл открыл противоположную дверцу. Прежде чем сесть, я вытащил из-за пояса Крайт, потом захлопнул дверь и позволил автомобилю пристегнуть меня. «Эти ремни придумал садист, да, Мистериозо!» Я вежливо улыбнулся в ответ. Пэл включил двигатель, и мы тронулись. Ища, куда бы приткнуть пистолет, я открыл отделение для перчаток. Панель скользнула вниз, и за ней обнаружился тщательно подобранный набор косметики. Одновременно противно-солнечный фильтр с моей стороны ушел в сторону, и на мгновение меня ослепили сдвоенные фонари по обеим сторонам зеркала. «Это заводской стандарт или по спецзаказу?» «Стандарт! До того, как Ревлон купил компанию! Справа сверху действительно был перчаточный ящик!» «Знаете шутку? Пора покупать новую элиту, а то у меня помада кончилась!» Пэл смеялся, пока не заметил, что я не заражаюсь его весельем. «Я-то, конечно, никогда этим не пользуюсь! Разве что черным лаком для ногтей и тенями для век, к когда приходится бывать в Драг-Сити?» «Драг-Сити?» «В 90-х годах компания чокнутых ведьмочек-хиппи и панк-вампиров решила обосноваться в Скоттсдейле и стала разрастаться. Из-за них самый западный из западных городов превратился в кусочек Трансильвании. Они отбеливают себе кожу и вставляют клыки. Еще там есть какие-то свихнувшиеся христиане, которые провозглашают, что Иисус воскрес из мертвых, потому что был вампиром. Ну, знаете, он пролил кровь за нас и теперь хочет, чтобы мы ее вернули. Ну, что-то в этом роде». «Понятно», — сказал я, хотя ничего не понял. Но даже не имея представления, кто я такой, я точно знал, что у меня нет ничего общего с тем миром, который описывал Пэл. «Послушайте, мне кое-что нужно. Подходящая обувь, наплечная кобура, несколько запасных магазинов для Крайта и пуленепробиваемый жилет. Как вы думаете, койот на это раскошелится? Вы хотите разыскать свою личность или собираетесь на войну? Может статься и то, и другое, приятель. Готовы ли вы мне помочь?» Пэл не ответил, и я, откинувшись на мягком сиденье, принялся рассматривать проплывающий мимо город. Вверху проносились стыки солнечных панелей. Они шли точно над серединой улицы. Я подумал, что в этом есть смысл. Если, как говорит Рок, панели могли наклоняться, чтобы сбросить воду и мусор. Здания по пути попадались разные. От ветхих развалюх до высоченных многоквартирных домов. Перекрестки были отмечены торговыми рядами и магазинами. А иногда целый квартал занимал огромный открытый рынок. В этом краю постоянной ночи все цвета были приглушенными, если они вообще были. Кое-где мигали яркие неоновые вывески, зазывая посетителей в бар или видеосалон, но душный воздух, казалось, высасывал из огней жизнь. Проезжая по городу в пэловской элите, я вновь почувствовал себя тараканом, торопливо бегущим через кухню в страхе, что вот-вот кто-то войдет, включит свет и раздавит его. Неужели в городе удалось набрать столько голосов, чтобы накрыть его этой штукой? Пэл принужденно пожал плечами, и я сразу решил, что любое его объяснение будет наполовину выдумкой. В конце 80-х городской совет Феникса проиграл несколько референдумов. Поняв, что таким путем ничего не добьешься, они с помощью ФБР заставили агентство по охране окружающей среды предъявить городу иск, поскольку с истощением озонового слоя участились заболевания раком кожи. Потом они устроили небольшой саботаж на атомной станции Пало-Верде, а ответственность за него свалили на экотеррористическую группу, которую они назвали «Голубой гром». Из-за этого пару человек поджарили на электрическом стуле. А потом все эти древолюбцы и антиядерные маньяки начали проталкивать идею альтернативных источников энергии. Город предложил покрыть солнечными батареями неиспользуемые участки пустыни к юго-востоку. Но те же самые средозащитники не согласились. В качестве блестящего компромисса Сьерра Клаб и прочие группы, которые живут, между прочим, вне города, милостиво согласились разрешить строить солнечные батареи над городом. Нас называют «Долиной Солнца», и для тех, кто живет наверху, это отвечает истине. Но для нас здесь... «Долина полуночи!» «Невероятно!» Разговаривая, я заметил, что в некоторых местах, футах в 40 над нами, проходит параллельная дорожная сеть. А зачем было дублировать дороги? В Фениксе невозможно зарыться в землю, потому что грунт спекся в камень. Верхние дороги соединяют между собой некоторые башни, но ими имеют право пользоваться только законтрактованные работники. Видите? У них нет въездов, и все они идут по прямой. Да, поэтому обычные путешественники не могут туда попасть. Войти и выйти можно только в Корпвиллах, вроде Лорики или Ханивал и Кох, или из центра, если нам суждено когда-нибудь увидеть его изнутри. Попытки Рока включить меня в число своих парней мне не понравились, и не понравились нотки горечи в его голосе, когда он упомянул о центре. Я не знал, кто или что я такое, но знал точно, что я не из таких, как он. И все же я мог понять, почему Крайтон счел его полезным. У этого человека было открытое лицо, за которым прятался коварный ум. Пэл ясно видел, что не произвел на меня приятного впечатления и пытался это изменить. Хотя со мной у него ничего не вышло, посреднику между различными группами эта способность к мимикрии была без сомнения необходима. Рок завел автомобиль на стоянку и посигналил. Дверь гаража в стене большого склада отворилась, но ровно настолько, чтобы протиснулась его элита. Нажатием кнопки на приборном щитке Рок убрал антенну и подал машину вперед. «Там, внутри, следите за собой. Эти свихнувшиеся неонацисты, паршивый народ, на дело свое знают. Будьте осторожны, в этих выбеленных башках чувства юмора ни капли». Он наклонился. «Знаете, лучше бы у меня был Бенц». Элита вкатилась в неосвещенный склад, а у меня зачесались ладони. Дверь за нами закрылась, и внезапно вспыхнули две дюжины дуговых ламп. На мгновение я ослеп, а прищурившись увидел, что Пэл надевает зеркальные солнечные очки. «Ладно, Рок, раз тут идет такая игра, поиграем». Рок открыл свою дверцу и выбрался наружу. Я последовал его примеру, двигаясь медленно и спокойно, чтобы тем, кто смотрит на нас, стало видно, что я безоружен и почти ослеплен. Широко раскинув руки, Рок приветствовал коротышку с длинными светлыми волосами. Они обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Генрих, сын эльзацкой сучки, ты отлично выглядишь!» Генрих, который выглядел не здоровее альбиноса, работающего на грибной ферме, широко оскалился. «Штайн, ты не изменился! Что могу для тебя сделать?» Рок кивнул в мою сторону. «Ему нужны ботинки, жилет и, возможно, куртка!» Генрих обошел элиту и всмотрелся в мое лицо. «Гуд, они зеленые!» «Прошу прощения!» Я знал по-немецки нужное мне выражение, но не был склонен его использовать по двум причинам. И в основном потому, что немецкий язык Генриха и его акцент были, несомненно, следствием просмотра бесчисленных нацистских кинополюций на военную тему. «Я говорю, что у вас зеленые глаза. Это хорошо. Значит, у вас нет крови грязных людишек». Я улыбнулся. «Или что у меня зеленые контактные линзы?» Я терпеть не мог расистов и злился, что Рок затащил меня к ним. Генрих придвинулся, чтобы получше рассмотреть мои глаза, но Рок хлопнул его по спине и рассмеялся. «Он пошутил, Генрих! Мы — воины Арийского мирового союза. Не так легко относимся к чистоте расы. Я слышал, он провел ночь у фасольщиков. Он просто спал, Генрих, но не смешивал кровь». Рок неодобрительно посмотрел на меня, обнял Генриха за плечи и отвел его подальше, вглубь склада. «Это по делу, понимаешь?» «А что, Генрих, если бы я оказался нечистым?» Коротышка повернулся и медленно кивнул. «Герштайн заплатил бы больше, а вы получили бы меньше. Впрочем, то же самое может случиться из-за ваших взглядов». «Полегче, Генрих! Ты и так уже должен нашему человеку тайне. Он стер в порошок лабораторию жнецов. Кто их знает, с кого они там собирали урожай, который продавали на трансплантаты?» «Я... хорошее замечание». Генрих повернулся и повел Рока в лабиринт широких стеллажей, вздымающихся от пола до потолка. После их ухода я смог оглядеться, если не считать неизбежных портретов Адольфа Гитлера, Эвана Мехема и Тома Мецгера, склад выглядел довольно обыкновенно. Он был двухэтажным, но в этой части перекрытие было снято, и вдоль стен на высоте примерно 12 футов шли висячие мостики. По мостикам прохаживались вооруженные охранники с автоматами, старательно отрабатывая высокомерные ухмылки. Все воины были одеты в ту же униформу, что и Генрих. Серые бриджи, заправленные в блестящие сапоги до колен и снабженные черными подтяжками. У всех, кроме троих человек, торсы были обнажены, а эти трое, один мужчина и две женщины, носили серые футболки с нацистским орлом на груди, видимо, в знак особых достижений. Все они были одинаково жилистыми и волосы стригли коротко. Причем мужчины предпочитали стоячий ежик, как у зеленых беретов или секьюрити в корпорациях. А женщины носили прически поэлегантнее, но и у них волосы не спускались ниже плеч. И, разумеется, у всех они были обесцвечены. Не совсем обычным показалось мне то, я не сразу сумел это разглядеть, что каждый подвергся небольшой косметической операции по вставке под кожу на голове, прокладке, увеличивавшей высоту черепа. Высокие лбы могли бы придать им умный вид, если бы не поросячье невежество, сквозившее в глазах. Зато пушки у них были впечатляющие. Не знаю, каким образом, но я сразу узнал автоматы МП-7 фирмы Honeywell и Koch. Как и мой Крайт, они заряжались 10-миллиметровыми патронами по 30 штук в изогнутых магазинах. Генрих вместо автомата носил пистолет. Я не мог разглядеть, какой именно, но предположил, что это древний Вальтер, хранимый скорее в качестве амулета или символа, нежели оружия. Рок и Генрих быстро вернулись со всеми вещами, которые были мне нужны. Наплечная кобура Бианчи отлично мне подошла, и Генрих лично пристегнул на положенное место два снаряженных магазина для Крайта. Кевларовый жилет, который они мне вручили, был способен остановить практически любую пулю. Я хмыкнул и бросил его на сиденье. Еще они принесли мне две пары ботинок. Это была, вероятно, идея Рока. Первые оказались просто хламом. Я отверг их сразу и выбрал более привлекательные, шварцкоповские. Примерив и убедившись, что они моего размера, я принялся их зашнуровывать. А Рок тем временем удалился куда-то, оставив меня наедине с Генрихом. «Знаете ли, друг мой, вам не следует думать о нас так плохо», — сказал он, широким жестом обводя свою братью. «Мы защищаем все, чего достигли представители высшей расы. Вы же не глупый человек. Даже после одной ночи, проведенной в этой берлоге, вы должны были понять, что это за люди. И они ослабляют нас и тянут человечество назад, на животный уровень». Я завязал второй ботинок, медленно выпрямился и взглянул на Генриха сверху вниз. «Никакими силами не могу вообразить себя вашим другом. Единственное, что я увидел в том доме, так это дружную семью, которая старается изо всех сил восполнить средства к существованию. Они угрожают вам значительно меньше, чем, например, я». Я дал своим последним словам повиснуть в воздухе. Если бы взглядом можно было бы воспламенить что-то, Генрих испепелил бы меня. Зато я смотрел на него холодно. Двое охранников остановились посмотреть на нас. И воздух, казалось, густился, словно в субмарине во время экстренного погружения. Я глядел Генриху в глаза и читал в них острейшее желание выхватить свой древний пистолет и выстрелить в меня. Но он понимал, что я заставлю его съесть эту пушку. Появился Рок и встал рядом, скрестив на груди руки. «Стоит мне отойти и позвонить по телефону, как вы опять за свое! Ну что мне с вами делать?» Генрих отступил, и Рок бросил мне черную ветровку. «Доброго дня тебе, Штайн! Только не стоит больше приводить сюда этого человека!» «Остынь, Генрих! Он еще новичок в городе! Ему надо изучить местные нравы!» Рок полез в карман. «Сколько я тебе должен?» Нацист раздраженно поскреб правую ладонь большим пальцем левой руки. «Полторы сотни! А патроны считайте моим подарком, человек тайна!» Он взял у Рока пачку банкнот. «Надеюсь, вам хватит ума не истратить их все!» «Не волнуйся, Хэнк», — сказал я, подмигивая ему. «Последний патрон я оставлю тебе».